Посмотрите, какая прекрасная погода. Красные солнечные зайчики бегают по сахарному льду Амура. Воздух прозрачен и зеленоват. Он именно такой, каким его писали китайские мастера. Нота министра иностранных дел Дальневосточной Республики министру иностранных дел Китая Ян Хуйцину. Милостивый государь, господин министр, правительством Дальневосточной Республики получено сообщение о том, что офицерами главного штаба китайских войск и чинами милиции в городе Харбине были произведены обыски на квартирах русских граждан и в помещениях общественных учреждений Дальневосточной Республики. Китайскими властями было заявлено, что обыски производятся с целью обнаружения оружия. Каковое обнаружено не было. Но во время обысков китайские воинские чины и милиция просматривали также переписку и личное имущество граждан и учреждений Дальневосточной Республики. Правительство Дальневосточной Республики рассматривает эти действия китайских властей как явно враждебные, направленные против граждан и учреждений Дальневосточной Республики. Несмотря на неоднократные заявления протеста правительства Дальневосточной Республики, китайское правительство продолжает оказывать покровительство и содействие русским контрреволюционерам, формирующим вооруженные отряды в Маньчжурии и в полосе китайской восточной железной дороги. В то же время китайское правительство допускает явно недружелюбные действия по отношению к гражданам и учреждениям Дальневосточной Республики. Такая политика свидетельствует, что китайское правительство, ничуть не заботясь о сохранении дружественных отношений с гражданами Дальневосточной Республики и руководствуясь своими симпатиями к русским контрреволюционным организациям, очевидно, и в будущем будет занимать враждебные отношения к Дальневосточной Республике. Явно враждебным отношением к Дальневосточной Республике можно объяснить и тот факт, что китайские власти, наряду с обысками у частных граждан, произвели также обыск у особо уполномоченного Дальневосточной Республики гражданина Азарнина. 27 февраля китайские солдаты оцепили помещение канцелярии и личную квартиру особо уполномоченного. Арестовали всех находившихся в здании и в продолжении нескольких часов производили обыск в означенном помещении, причем просматривали дела и переписку особо уполномоченного. Правительство Дальневосточной Республики заявляет о своем глубоком возмущении по поводу нанесенного китайскими властями грубого оскорбления достоинству народа и правительства Дальневосточной Республики в лице его полномочного представителя. Дипломатические представители Дальневосточной Республики в других странах пользуются неприкосновенностью личности и жилища, независимо от того, что эти страны не имеют еще вполне официальных отношений с Дальневосточной Республикой. Делегации Дальневосточной Республики на территории Японии и Америки пользуются полным иммунитетом, и правительства этих стран никогда не допускали столь грубого и оскорбительного нарушения принципа неприкосновенности по отношению к представителям Дальневосточной Республики, какое было допущено китайским правительством. Правительство Дальневосточной Республики всегда сохраняло этот принцип по отношению к представителям китайского правительства, находящимся на территории Дальневосточной Республики, несмотря на то, что Китай не оформил путем соответствующей конвенции вопрос о своих представителях в Дальневосточной Республике. Политика же китайского правительства в отношении представителей Дальневосточной Республики показывает, что китайское правительство не стесняется нарушать общепризнанные международные нормы и обычаи, и даже не считает необходимым соблюдать элементарный принцип взаимного уважения по отношению к Дальневосточной Республике. Правительство Дальневосточной Республики заявляет, что в случае неполучения должного удовлетворения по этому вопросу, возможно, кратчайший срок от правительства Китайской Республики Оно будет вынуждено принять соответствующие меры по отношению к гражданам и представителям Китая на территории Дальневосточной Республики, ответственность за которые будет целиком лежать на правительстве Китайской Республики. Министр иностранных дел Дальневосточной Республики Я Янсон. Передовая. Постышев идет по окопам на наблюдательный пункт. Там он берет с бруствера бинокль и смотрит на снежную равнину. Он видит вдали на полотне железной дороги остановившийся состав. Видно, как солдаты разгружают вагоны со снарядами. Видно, как снаряды складывают в сани и увозят в лесок, на батареи дальнобойных орудий, которые пока что молчат. Постышев смотрит в бинокль. Пальцы, сжимающие бинокль, посинели от напряжения. «Павел Петрович», — негромко окликает его командир полка. «Когда помощь? Неужели Блюхер так и не придет? Раздолбают нас в пух и прах. Вот силища какая прет!» Молчит Постышев, словно врос в бинокль. «Войну выигрывает тот, у кого крепкий тыл», — отвечает он после томительной паузы. «Понимаете?» А высохший за эти недели Блюхер сидел в тылу, в своем штабе, в холодной комнате, под тусклой лампой, и вел разговор по прямому проводу с фронтом, с командующим войсками Приамурского военного округа Серышевым. Говорил рубленно, раздраженно, постоянно ощущая тянущую боль под левой лопаткой. Блюхер. «Ознакомившись с расположением ваших частей, должен признать, что вы совершили крупную ошибку. Не прикрыли прочно район Казакевичева. О необходимости обеспечить Казакевичева занятием его сильной частью и тем предотвратить выход противника на Амурскую дорогу в тыл Хабаровска. Я вам говорил в своем первом разговоре, на это указывал и в разговоре с Мельниковым. Несмотря на все это, вы не выполнили моих указаний, не учтя всю важность сохранения за собой этого направления. Теперь, когда прорыв противника в сторону Волочаевки стал свершившимся фактом, вы теперь говорите, что положение безнадежно, а ранее заявляли, что защищать Хабаровск есть возможности и средства. Так управлять частями нельзя. Надо уметь оценивать обстоятельства, обстановку, видеть опасные места и своевременно их занимать, а не держать без надобности части на станции Никола-Александровская. Приказываю, прикрывая Хабаровское направление по линии Уссурийской железной дороги батальоном 4-го пехотного полка, командой конных разведчиков, 6-м пехотным полком и кавалерийским полком, соединив для этого вместе эскадроны и взвод артиллерии, прочно занять участок Казакевичево-Новотроицкое. Указанную группу объединить под одним командованием. По занятии этого участка Амурский пехотный полк отведите в свой резерв, в район Новоспасск, станция Волочаевка. Сборные команды и роты, находящиеся в Хабаровске, оставьте там для поддержания внутреннего порядка и примите исключительные меры к эвакуации имущества из Хабаровска, в первую очередь боеприпасов, интендантского и другого ценного имущества. С прибытием 5-го и 6-го пехотных полков и кавалерийского полка на участок Казакевичево-Новотроицкое немедленно примите меры к ликвидации прорвавшейся группы противника, используя для этой цели кавалерийский полк и часть Амурского полка. По мере дальнейшего развития наступления противника по железной дороге на Хабаровск, 4-му полку немедленно с боем отходить, задерживаясь на рубежах Никола-Александровского. Находящийся в Хабаровске канонерскую лодку «Калмык» и подъемный плавучий док Амурской флотилии подготовить к порче. Весь лишний подвижной состав, а главное паровозы, немедленно перебросить с уссурийской дороги в район станции Ин и далее на запад.